«Он мне не друг, сэр», — отразил демон поползновения. «Он мне всего лишь сосед по комнате, максимум, хороший знакомый. А что до второго шанса? Вы не дали второго шанса Сириусу Блэку, ведь на момент его суда вы уже были главой Визингомата, верно, верно, Гарри?» Напрягся директор. Гарри понял, что тот гадает, откуда ему про это известно. Так ведь не надо было подсылать в дырявый котел Люпина, который должен был работать неусыпным соглядатаем, но который, как оказалось, совершенно не умеет держать язык за зубами, когда напьется. Но тогда была совсем другая ситуация. «Сириус Блэк предал твою семью, а Рон предал меня, профессор», — поймал его на слове подросток. «Так что ситуация у нас абсолютно та же. Так почему я должен давать второй шанс предателю, если даже такие светлые маги, как вы, не всегда даете его? Знаешь, Гарри, ты очень сильно изменился за это лето», — почти дословно повторил слова МакГонагалл старый волшебник, увлеченно разглядывающий теперь собственные руки. «Я не знаю, что именно с тобой произошло, но ты стал каким-то другим, как будто в сердце у тебя засела тьма. Ты и сам должен был заметить это. Ты стал вспыльчивее, стал несколько более эгоистичным. Скажи мне, что произошло? Моя жизнь со мной произошла несколько более грубо, чем следовало бы», — ответил третьекурсник. «Личный ад в той тюрьме, которую ошибочно назвали дом любимых родственников. То, что на меня спустили собаку, стало последней каплей. Так что я решил, что с меня хватит. Гарри, я уверен, ты несколько преувеличиваешь». Золотая оправа очков половинок блеснула в свете свечей. «Возможно, собака просто случайно сорвалась с поводка, определенно», — с усмешкой ответил тот. «Сорвалась с поводка, которого у нее сроду не было. И настолько случайно сорвалась, что хозяйка растерялась и в течение 20 минут, пока у меня не проступила кровь, не могла сориентироваться и отозвать своего милого маленького злыдня. И все же, Гарри, я бы советовал тебе помириться с дядей и тетей». «Никогда», — покачал головой малолетний волшебник. «Извините, профессор, но этому не бывать. И где же тогда ты планируешь жить?» — с интересом поинтересовался Дамблдор, как бы между прочим. «А вот это уже мое дело». Гарри чувствовал, что амулет на груди снова начинает греться, а в голове раздается противный неслышный писк, как будто на ультразвуке. «У вас есть еще вопросы ко мне? А то завтра зельеварение, а я за домашнее задание еще даже не садился». На самом деле, домашнее задание, разумеется, было сделано еще в тот же вечер, в который Снейп его задал, вот только директор едва ли мог об этом знать. Но как повод уйти, это был лучший вариант, особенно, если учесть их уже слегка улучшившиеся, но все еще весьма натянутые отношения с деканом Слизерина, о которых половина школы была в курсе. «Конечно, Гарри, ступай», — кивнул Дамблдор. «Однако, я прошу тебя подумать над моими словами». «Всенепременно, сэр», — улыбнулся демон. В конце концов, он сказал подумать, что вовсе не означает согласие. «Доброго вам вечера, до новых встреч, Гарри». Стоило третьекурснику выйти, директор подошел к Фауксу, своему верному молчаливому слушателю. «Что же нам с ним делать, Фаукс?» — задумчиво спросил директор. «Как ты считаешь, должен ли я позволить юному Гарри немного вольностей, которые могут свести его в тьму? Ведь если все пустить на самотек, рано или поздно он отвернется от света, как сделал в свое время Том». «Чушь полнейшая», — раздался за спиной Дамблдора голос Финиаса Нейджелуса Блэка. «Ваш драгоценный Том скатился в свое безумие и ненависть по той простой причине, что был повернутым на власти полудурком. И надо ли напоминать, кто насадил ему эту жажду власти, Дамблдор? И что я, по-вашему, должен делать, Финиас?» «Вообще, портреты остальных директоров Хогвартса не слишком любили говорить с последователем, так что обычно Альбус рассуждал сам с собой, и мнение другого человека, пусть и давным-давно умершего, было очень кстати. Ведь тьма так легко дает человеку силы, что тот не замечает, как раскалывает собственную душу, как легко поддается ее соблазнам. Оставьте этот нравоучительный бред живым», — закатил глаза самый непопулярный директор Хогвартса. «К свету нельзя обернуть насильно, а у парня своя голова на плечах имеется. Мой дальний родственник не идиот, чтобы следовать за убийцей собственных родителей. Его могут использовать в темную», — отмахнулся Дамблдор. «Гарри еще слишком юн, чтобы разобраться в этом всем самостоятельно. И семья Молли и Артура была бы для него отличным проводником в понимании, что является правильным. Точнее, в то, что вы считаете правильным», — сморщился Финиас Нейджелус, направляясь в сторону рамки и рассчитывая уйти на другой свой портрет. Однако, кто вам сказал, что ваши принципы единственно правильные, профессор Дамблдор? Директор Хогвартса лишь глубоко вздохнул. Глава 10. Над замком Хогвартс уже давным-давно расстелилось черным покровом абсолютно безоблачное ночное небо, усеянное мириадами звезд. Уже даже самые заядлые полуночники отправились в сладкие объятия Морфея и видели, наверное, пятый сон. И все же, на диванчике в гостиной Гриффиндора сидел один человек. Впрочем, едва ли его можно было назвать человеком. На плечи легли теплые руки. Гарри вздрогнул от неожиданности. «Тьма милосердная, Гермиона, нельзя же так пугать. Прости, пожалуйста», — смутилась девушка, усаживаясь рядом. «Чего не спишь? Время уже час ночи». «Не спалось», — вяло пояснила отличница. «А ты тут что забыл? Некоторые книги прадеда можно читать только от полуночи и до рассвета». Гарри погладил лежащий на руках том. Гермиона повнимательнее вгляделась. Черный кожаный переплет с руническими символами. Страницы, выполненные из темно-серого пергамента и списанные светящимися тусклым кровавым светом надписями. От книги в руках третьекурсника буквально фанило черной магией. Каждый раз, когда она пыталась прочитать хоть одну фразу, ее окутывал какой-то животный ужас. Словно сама душа протестовала против того, чтобы читать этот мерзкий фолиант, сама магия буквально отталкивала ее. «Гарри, это что?» «Один из фолиантов для начинающих чернокнижников. Оригинальное название для учебника мага третьекурсника. Не мага», — перебил ее Гарри, — «а для чернокнижника. А разница?» Гермиона подсела еще ближе, демон приобнял ее и, пользуясь тем, что в гостиной никого нет, выпустил крылья, одним из которых и укрыл отличницу, точно одеялом. «Разница очень весомая. На самом деле, есть условное деление. Просто я не знаю, как его полностью объяснить». Гарри захлопнул фолиант, убрал его в мешочек на поясе. «Ладно, смотри. Маг, ну или волшебник, как нас называют, это некто, влияющий на окружающий мир своими силами или с помощью разных проводников, посохов там, жезлов, волшебных палочек. Короче, тот, кто сам воздействует на энергию и материю. По сути, это человек или эльф, или гоблин, который наделен магическим даром. Все здесь, в замке, именно маги. Затем идут жрецы. Они черпают свои силы из служения богам». «Это как?» – не поняла отличница. «Сила любого бога, как светлого, так и темного, в поклонении ему. Чем большее число людей в него искренне верит, тем большую силу он получает из душ своих почитателей и тем больших может вобрать в себя после их смерти. Ну и если какому-то богу молится, скажем, миллион человек, то ему ничего не стоит в качестве благодарности отдать кусочек своей силы тому, кто поставляет ему новые души. Таким образом, даже магловский священник, если он действительно верует, может творить чудеса. Например, экзорцизм в церквях, именно», — кивнул Гарри. «Так вот, еще есть друиды, черпающие силу из матери природы. Чаще всего, они тоже не наделены собственным магическим источником, который есть у волшебников, поэтому вынуждены служить природе и получать от нее свои возможности. Есть шаманы, которые черпают силу и знания из духов предков и духов стихии. Раньше, много сотен лет назад, были еще ведьмаки, получавшие толику магических сил из специальных ритуалов и алхимических влияний. А есть чернокнижники. Это, как бы объяснить? Ну, говори уже. Чернокнижник, ну или колдун, как называют чаще, это маг, заключивший союз с демонами», — мрачно пояснил Гарри. «То есть, у нас и так есть свой источник магии, но мы, за счет своего демона, можем становиться сильнее, если используем темную энергию, если поощряем свое темное начало, когда проклинаем, когда причиняем страдания, боль, когда убиваем». Поттер заметил, как побледнела от этих слов девушка, и решил несколько сбавить накал страстей. «Но гораздо большую силу мы имеем, когда поглощаем силу демонов и темных существ. Чернокнижник – идеальный боец против сил тьмы, потому что правильно обученный колдун знает все и обо всем, что касается темной магии и демонов. Ведь он и сам такой. Но только очень часто случается так, что тьма берет верх, и чернокнижник сам становится на сторону зла. Но если ты можешь тянуть силу из демонов, то почему? Почему я воспользовался патронусом?» Гарри дождался, пока Гермиона кивнет. «Все просто. О том, что это возможно, я узнал только позавчера, когда узнал у Флитвика, откуда черпают силы не волшебники, и, определившись, кто я, начал читать этот фолиант. Теперь бы опробовать, «Да только кто меня пустит к дементорам?» «Почему к дементорам?» – удивилась отличница. «Потому что они – темные твари, одни из темнейших на земле, порождение хаоса». Демон улыбнулся. «Призывать кого-то – самоубийство, я прекрасно понимаю, что ни на что пока не способен, ведь я слаб, как двухнедельный котенок. Гарри, ну не надо так», – погладила его девушка. «Ты сильнее, чем думаешь, Гермиона, ты прекрасно знаешь, что это не так». Гарри откинулся на спинку дивана, после чего обнял отличницу, но она, к его удивлению, не отпрянула и не вырвалась, а обняла его в ответ. «Но я тебе обещаю, что найду способы избавиться от этого бессилия». «А почему я?» «Ну, почему не можешь прикоснуться к гримуару?» — усмехнулся он. «Потому что он содержит семейные тайны Поттеров. Пока кто-либо из членов семьи не даст тебе прямое разрешение читать эти книги, ты не сумеешь ни прочесть, ни запомнить ни одной строчки. А ты можешь дать такое разрешение?» «Могу, но не стану. По крайней мере, к основной части книг». Гарри увидел, как отличница нахмурилась. «Да уж, вот это тяга к знаниям. Но пойми, Миона, большая часть этих знаний касается настолько темных материй, что оторопь берет. Они могут представлять для тебя большую угрозу. Что-то не видно, чтобы тебя останавливало», — проворчала в ответ девушка, кутаясь в крыло и укладываясь Гарри головой на колено, точно на подушку. «Моей душе терять нечего». Демон на всякий случай подманил к себе плед. «Я уже во власти тьмы и теперь лишь стараюсь обратить эту тьму себе на пользу, но вот ты. Извини, Миона, но ты слишком много для меня значишь, чтобы я позволил и тебе ступить на эту тропу». «Миона, ты спишь, что ли?» «Угмхмм». Девушка обхватила Гарри сквозь сон так, словно он был самой драгоценной на свете книгой. Будить ее демону показалось верхом свинства. «Ясно». Крылья моментально сложились в татуировку. Гарри поспешил сменить кожистое одеяло на мягкий ворсистый плед, которым и укрыл Гермиону. И лишь после этого понял, как двусмысленно это выглядит со стороны. «Боги, что завтра начнется? Ладно, раз уж все равно не спать, то хоть дочитаю. Так, что там дальше? Что до, ага, вот, что до наипорочнейшего из всех волхвовских измышлений, известно, что сие есть обломок души, по доброй воле да темному умыслу магом али чернокнижником от ней оторванный. Тьма милосердная, да как же в этом всем разобраться-то? Начинаю понимать запись деда о том, почему многим колдунам башню снесло. Они просто начитались до сумасшествия. На самом деле, гримуар был очень сильно насыщен тьмой, демон в душе буквально ликовал от того, что ему, наконец, дали доступ к чему-то столь полному мраком. Знания из фолианта для начинающих чернокнижников Гарри впитывал как губка. За три ночи он прочел больше половины страниц в огромной по толщине книги и запомнил практически все. Однако ему нужна была практика. И, что гораздо важнее, ему нужна была темная энергия, о которой он рассказал Гермионе. Сила пустоты, которая во много раз превосходит по своему могуществу обычную магию. И у Гарри были идеи, где и как он сможет напитаться этой силой. «Поттер, потрудись объяснить, что это здесь происходит», — возмущенно ворчал Перси Уизли, ранним утром обнаруживший в гостиной двух третей курсников, спящих на диванчике едва ли не в обнимку. «Тебе не все равно, мистер Серьезная Шишка?» «Что?» — растерялся староста. «То». Демон расслабленно потянулся. Ночь прошла довольно быстро, однако ближе к рассвету он, все же, задремал. «Либо Фред и Джордж снова сперли у тебя значок, либо твой статус – серьезная шишка. Не думай, что смог уйти от разговора», – побурел семикурсник, отрывая от мантии серебряный значок и направляясь в сторону спальни. «Начальник шлагбаума», – прокомментировал демон, чувствуя, что к нему приближается Гермиона. «Никогда не переносил таких людей, но польза от них есть ощутимая. Стремясь реализовать свою крошечную власть, они становятся точно слепые котята, и стоит тебе проникнуться и подорвать источник этой власти, как такой человек мгновенно скуксится и отвалит. Ты сам зачаровал ему значок», — моментально догадалась девушка. «Зачем? А потому что нечего меня будить за час до подъема. Зараза, хорошо хоть дал себя в порядок привести, а уже потом песочить начал. Мне вот интересно, все Уизли такие беспардонные хамы или это нам так случайно попало? И как я раньше не замечал, Уизли были первыми волшебниками, с которыми ты познакомился», — высказала предположение Гермиона. «Поэтому ты и посчитал их поведение за эталон среди нормальных волшебников. Ну и, конечно, пропаганда со стороны Хагрида, Рона и остальных, которые навязывали тебе, что те же Малфой, зло во плоти и что следовать их идеям – это очень плохое решение. Гарри не мог не признать правоту девушки. Вот только не знал, что ему с этой информацией делать. Картина, сформированная за 2 года пребывания в мире волшебников, рушилась на глазах. В душе поселились сомнения, возникло очень-очень много вопросов, на которые никто не мог или не хотел дать ему адекватных ответов. После того, как в его жизни появилось демоническое начало, Гарри вообще показалось, что он стал слишком много думать и что это очень не нравится как минимум нескольким учителям и однокурсникам вроде того же Рона. Как если бы его желание думать своей головой ломало им много лет разрабатываемый план. И, разумеется, Гарри даже представить себе не мог, насколько он был близок к истине, погружаясь вот в такие размышления. Естественно, утренние вопли Перси услышали многие, так что уже к завтраку по школе разлетелся слух о том, что самая главная заучка факультета Гриффиндор была обнаружена спящей на мальчике, который выжил. Профессор МакГонагалл была так шокирована произошедшим, что, казалось, надулась, будто воздушный шарик, и готова была взорваться негодованием в любой момент. Огромных трудов Гарри стоило успокоить разгневанную таким вопиющим нарушением моральных норм мастерицу трансфигурации. С горем пополам, утихомирить МакГонагалл удалось. Однако же, демону с отличницей пришлось выслушать о морали, невинности, добрачных отношениях и институте магического брака, если не все, то очень многое. Начинающий чернокнижник, видя, как закипела декан, в ответ умудрился так направить разговор, что профессор даже не заметила, в какой момент она перешла с нотации о нравственности на описание ритуалов заключения магических брака, помолвки, покровительства и других статусов. В тот же день, за обедом, серебряный браслет на руке демона завибрировал и нагрелся, стоило только Гарри потянуться за яблочным пирогом и провести руку мимо чашки чая, из которой вскоре должна была выпить Гермиона. Девушка как раз потянулась за напитком, так что демону не составило труда перехватить ее руку. «Гарри, что ты делаешь? В твоем чае, зелье или отрава?» — констатировал Гарри, снова поднося руку к чашке. Браслет нагрелся еще больше и, казалось, оставил на коже небольшой ожог. «И примесь настолько сильная, что может тебя убить или покалечить, даже если сварено правильно. И что мне делать?» — сглотнула в ужасе Гермиона. «Как бы случайно задень чашку, пусть разобьется», — прошептал он в ответ. «Хочу посмотреть, кто это здесь такой умный и решил, что если тебя отравить, то я переключусь на другую, правильную девушку. А как же? Да никак. Зачерпни ложкой чуть-чуть напитка, после зельеварения отнесем Снейпу, пусть проверит, что за дрянь. Хотя», — Гарри принюхался, — «нет, я не определю. Определенно нужен профессионал. Мать тьма, убедить его помочь будет трудно. Ладно, когда я кивну, роняй чашку». Гарри кивнул и приготовился внимательно смотреть, кто из окружающих больше всего разочаруется в том, что попытка отравить отличницу не удалась. И демон, пусть и предполагал, кто виноват, но все же удивился, когда обнаружил среди растерянных лиц однокурсников раздосадованные лица Джинни, Лаванды Браун и близняшек Патил. Глава 11. «Я им это просто так не спущу», — скорее прорычал, чем сказал Гарри, когда они с Гермионой шли в сторону класса защиты от темных искусств. «Однако для начала мне нужно некоторое могущество». Гарри сглотнул от его кровожадной усмешки и садистского тона девушка. «Может, не надо? Они все-таки из старинных чистокровных семей. У тебя будут неприятности». «Надо, Гермиона, надо», — демон выдохнул. «И надо, как раз, в первую очередь, из-за того, что они из чистокровных семей. Эти твари хорошего отношения не понимают. Только силу и влияние, только угрозу». «Это как?» — удивилась девушка. «Да и зачем тебе ввязываться с ними в ссору из-за грязнокровки вроде меня? Никогда. Так, больше, не говори». Голос Гарри похолодел. «И обязательно напомни мне дать тебе почитать книгу «Традиции чистой крови». В ней расписаны от и до основные магические определения, традиции, обычаи и образцы конфликтных ситуаций», — попросил ее собеседник. «А пока просто слушай. Ты не грязнокровка, как разные уроды вроде Малфоя привыкли тебя именовать. Ты – маглорожденная, обретенная или новокровная, но никак не грязнокровка. И нет, это не одно и то же, как считает большинство придурков. А разница – большая. Новокровные – это волшебники, родившиеся в семьях маглов. Дети, отмеченные магической силой. Еще лет 200 назад к ним относились с куда большим почтением, потому что они помогали древним семьям не перейти к кровосмешению, спасали тысячи магических семей от вымирания, привнося в них новую кровь, за что и были так названы. Гарри на ходу пытался подбирать выражения. Нельзя же 14-летней девушке, пусть и из семьи врачей, рассказывать некоторые подробности родственных связей у магов. Сам-то он, перечитывая книги предков на эту тему, потом сутками ходил с лицом красным, точно знамя родного факультета, ведь маги прошлых лет в выражениях не стеснялись абсолютно. А грязнокровки – это волшебники с грязной кровью. Такими, по слухам, являются Уизли. Я не знаю, правда ли они предатели крови или нет, но если да, то они, как раз, грязнокровые. Волшебники с порченной проклятием кровью. Но почему тогда? Смутилась Гермиона. Почему Малфой и остальные называют меня так? Потому что в свое время это стало синонимами. Гарри было неприятно об этом говорить, ведь, судя по записям уже Карлуса Поттера, его деда, его семья тоже этим занималась. В 50-х пошла в чем-то логичная, но идиотская мода. Чистокровные маги брали к себе в семью маглорожденных волшебников или волшебниц, дожидались, пока от них в роду появятся наследники, после чего, с помощью специальных ритуалов, на таких новокровных сбрасывались все родовые проклятия, все болезни, все последствия негативных чар, которых у любой семьи рано или поздно накапливается огромное число, а затем такого человека отсекали от рода. Вот и оставались такие маглорожденные маги у разбитого корыта, без кнота в кармане и с огромным ассортиментом проклятий на душе, а старые семьи, очистив себя от проклятий, снова становились чистой кровью. А поскольку случаи такие были далеко не единичные, то постепенно слово «маглорожденный» стало сперва синонимом фразы «кандидат в грязнокровки», а потом и просто «Ой, мамочки, какой ужас!» – пролепетала мгновенно побледневшая Гермиона. «Но ты ведь, моя семья тоже этим занималась. Великий позор на голову Поттеров, если честно. Но тогда иного выбора не было», – оборвал ее Гарри. «Так вот, возвращаясь к нашим баранам, точнее, к четырем овцам, которые посмели считать, что могут тебя травить. Если никто не покажет им, что трогать тебя, значит навлечь на себя и свои семьи жестокое возмездие, то они не остановятся, пока не сведут тебя в могилу. Но почему?» Вспыхнула Гермиона. «Что я им сделала? Главным образом то, что родилась. Старинные семьи никогда этого не признают, но они завидуют маглорожденным. Идеально чистые от магических проклятий, не скованные рамками традиций. Тебе, в отличие от них, нет нужды держать лицо или соблюдать строгий этикет, чтобы твое семейство не опустилось в глазах других таких же снобов. Ты сама решаешь, кто будет твоим супругом, тогда как за того же Малфоя, вероятнее всего, уже все давным-давно решили родители, заключившие выгодный для рода брак, нисколько не спросив Драко, хочет ли он жить в браке с какой-нибудь условной Паркинсон, ну и так далее». Гарри примолк, переводя дыхание и давая Гермионе возможность переварить услышанное. «Во-вторых, ты, как они считают, посмела позариться на лакомый кусочек, который их семьи чуть ли не с самого их рождения записали на свой счет. Какой кусочек?» Гермиона запнулась, Гарри поймал ее в собственные объятия. «Да так», Гарри удостоверился, что они в коридоре одни и что их никто не слышит. «Есть тут, в замке, один 13-летний демон со шрамом на башке, славой победителя темного лорда, заочным титулом главы семейства, кучей прибыльных патентов на руках и многотысячным счетом в банке Гринготс». Описанный субъект подмигнул покрасневшей девице, которая моментально поняла, о ком речь. «Впрочем, сам я им не нужен. Им нужно влияние и секреты моей семьи, моя слава и доступ к хранилищам в Гринготсе. Поэтому, поскольку ты мне очень нравишься не только как подруга, но и как девушка, они видят в тебе угрозу и постараются от тебя избавиться. Я тебе нравлюсь». Лицо Гермионы просияло. Гарри понял, что она очень ждала от него этих слов. «Правда, правда, конечно, правда», — улыбнулся он, обнимая отличницу и несмело целуя ее в щечку. «И причем очень давно. Просто, ну, я никак не мог тебе сказать. Прости, дурак», — смутилась Гермиона. В душе у нее кипели эмоции. На самом деле, она очень долго не могла разобраться, что с ней происходит, когда она, еще начиная с поездки в поезде, встречается взглядом с молодым демоном. Гарри действительно очень сильно изменился, даже с оглядкой на то, что стал несколько серьезнее, холоднее и расчетливее, он стал лучше, словно всю жизнь должен был быть таким, да и к ней он стал относиться много теплее. Да нет, чушь, не могла она, серьезная девушка, отличница и родительница дисциплины, влюбиться? Нет, быть не может, это просто симпатия, просто привязанность. Но ведь когда он сказал, что она ему нравится, внутри как будто все перевернулось. Почему? Логически объяснить все это не получалось нисколько. Наверное, все ее размышления отразились на лице, потому что Гарри улыбнулся. Не пытайся это объяснить, Гермиона. Демон погладил ее по волосам, да так, что по телу третьей курсницы прошли мурашки. Еще ни один мудрец на свете не смог объяснить природу искренних чувств. Химию и физиологию, может быть, но не природу. Поэтому не утруждай себя, просто наслаждайся тем, что можешь эти чувства испытывать. Многим этого, к сожалению или к счастью, не дано. На этом разговор как-то сам собой свернулся. Гермиона была очень сильно смущена такими откровениями, Гарри же понимал, что если сейчас полезет ей в душу, то сформировавшиеся узы доверия и намеки на возможные отношения, которых и сама девушка хочет не меньше, чем он сам, пойдут прахом. Однако, кое-что нужно было сделать, и чем скорее, тем лучше. «Миона, могу я кое-что сделать?» – попросил он. «Это будет немного больно, но это необходимо, чтобы обезопасить тебя. Ты о чем?» Судя по растерянному тону, девушка снова погрузилась в размышления о том, что ей делать с новыми чувствами и ощущениями. «Я не могу всегда и все контролировать. Не могу проверять всю твою еду и напитки, проверять на проклятие всю почту, всю одежду. Ну, ты поняла». Демон дождался, пока она кивнет. «Пока я найду способ защищать тебя постоянно, нужно некоторое временное решение». «Они», Гарри кивнул куда-то в сторону, подразумевая разных завистниц, «не успокоится. У Ричарда Поттера была одна наработка, способная временно защищать тех, кто ему дорог. Позволишь, это сильно больно, как небольшой ожог на зельеварении. Только ты должна знать». Он запнулся. «Магия, которой я собираюсь тебя защитить, относится к темным силам. Я, фактически, сделаю твои пальцы живым определителем чар, проклятия и зелий, а вся кожа обратится в магический щит. Силы эта защита будет брать у меня. Даже прямой удар каким-нибудь взрывным заклятием будет подавлен без вреда для тебя. Вот только выживу ли я после этого, тот еще вопрос. Я не могу на это пойти», — вздрогнула девушка. «Гарри, извини, но тебя смущает темная магия или моя возможная смерть, и то, и другое. Гермиона, это решение прослужит тебе максимум неделю, да и сомневаюсь, чтобы ученицы третьего-второго курса, даже из древних семей, имели доступ к чему-то особенно опасному. Но это же опасно. Темная магия развращает душу. Это твои мысли или мысли Дамблдора, изложенные в теории магии?» Гарри улыбнулся, когда она подняла на него взгляд и как-то растерянно улыбнулась. «Я так и думал». Он доверительно взял ее ладошку в собственную руку. «Я, чернокнижник, Миона, пусть и всего лишь новичок в этом искусстве. Неужели ты думаешь, что я не осознаю опасности и преимуществ темной магии?» Гермиона после этих слов закусила губу, как будто желая удержать в себе речь. «Закатай рукав». Гермиона одернула рукав блузки на правой руке. Гарри прикрыл глаза, левой рукой обхватил ее запястье, пальцем правой принялся выводить на коже предплечья девушки символ, тут же моментально чернеющий, точно татуировка. Он зашептал защитное заклинание, которое выучил наизусть. И как только он закончил символ, Гермиона вскрикнула как от ожога или пореза. На предплечье засияла красноватым светом магическая метка. Засияла, и через мгновение исчезла, точно ее и не было. Хотя небольшое жжение в том месте, где она была нанесена, осталось. Это все? Ну да, пожал плечами демон. А ты ожидала кровавых жертвоприношений и заклания души в обмен на защиту? Нет, но все же. Странно это все. Тот факт, что это темная магия, еще не делает ее злом. Гарри подмигнул девушке, помогая ей поправить рукава. Продержится около недели, а там поглядим, что можно сделать. Кстати, Гермиона, ты не поможешь мне? В чем? Мне нужен эликсир изменения голоса. И не спрашивай, для каких нужд он мне понадобился. Ранним субботним утром был запланирован визит в Хаксмит, а потому у Лаванды Браун было великолепное настроение. Сегодня она с близняшками Потил снова пройдется по магазинам, а потом они снова поболтают ни о чем, сидя в трех метлах, пообсуждают слухи и сплетни. Хотя, конечно, особого повода порадоваться не было. Они с подружками не просто так были лучшими ученицами у профессора Трелани. Даром, что чудная, прорицательница увидела в них талант и даже подсказала, как правильно гадать на того, с кем им надо связать свою судьбу. И они попробовали. И у всех получилось так, что их избранником должен стать знаменитый Гарри Поттер. Мало того, контрольный ритуал, проведенный для младшенькой Уизли, тоже указал на избранного. Одно лишь чистокровное воспитание не позволило девушкам подцапаться, а потому они решили, что Поттеру должна достаться достойнейшая, а остальные, так уж и быть, отступит, если тот сделает свой выбор. Однако же, Поттер на достойнейших внимания, похоже, не обращал совершенно, все время проводя с этой грязнокровной шлюхой, Грейнджер. Лаванда кипела негодованием. Чем эта грязнокровка лучше, чем она? Однако напрямую вредить заучке было нельзя, и девушка прекрасно это понимала. Даром, что грязнокровка, но она на великолепном счету у преподавателей, да и Поттер бы заподозрил. Близняшки Патил тоже бурлили негодованием. С их слов, в Индии эту заучку давным-давно бы опоили чем-то и отправили в самый дешевый бордель, работать там, где и положено быть таким наглым и самодовольным выскочком из низших каст общества. Собственно, с этого все и началось. У Джинни, как оказалось, была замечательная практика в зельях, поскольку Молли Уизли, ее мать, до замужества была из семейства кельтских друидов, пруэттов и уже успела, по традиции, передать дочери часть семейных тайн. Сперва много раз пытались подлить разные любовные эликсиры самому Гарри, левитируя едва заметные капельки зелья тому в бокал, но Поттер, точно заговоренный, с поразительной проницательностью умудрялся не употреблять напитки именно тогда, когда в них оказывались добавки. Поэтому было решено последние капельки эликсиров направить на каких-то парней со Слизерина и подлить Грейнджер, дабы устранить угрозу для реализации плана достойнейших. Однако же заучка Бобриха оказалась еще и кривой на руки, и умудрилась расколошматить чашку с зельем. Так что в Хаксмиде требовалось закупить новый флакон с амортенцией и, если не выйдет, продумать новые методы. Внезапно сознание мисс Браун поплыло, и мгновением позже она отключилась. Когда Лаванда очнулась, она вдруг обнаружила, что лежит, прикованная магическими оковами к стене, в каком-то пустом помещении, похожем на покинутый дом. Везде было пыльно и грязно, скудная мебель была развалена, ею явно давно не пользовались. И много хуже было то, что незадачливая отравительница обнаружила, что она абсолютно беззащитна. Не осталось ничего, ни зачарованной защитной мантии, ни ожерелья с экстренным ключом-порталом, ни даже нижнего белья, в которое была зашита рунная цепочка, защищающая девушку от насилия. Вместо этого ее завернули в какую-то явно трансфигурированную робу. А еще хуже было то, что рядом, также завернутые в робы, валялись две близняшки Патил, а где-то за стенкой раздавались жуткие вопли, как будто кого-то пытали круциатусом. Лаванда попыталась закричать от ужаса, но оказалось, что голос не слушается ее. Кем бы ни был похититель, он знал, что делает, ведь руки и даже пальцы тоже были скованы заклятием, дабы она не могла воспользоваться бесполочковыми чарами. Внезапно часть стены отъехала в сторону, в комнату вплыла фигура в просторных черных одеждах, лицо было скрыто под маской, из-под которой на Лаванду смотрело нечто, сияющее жутким зеленым огнем кошачьи глаза, а за спиной с хлопком распахнулись здоровенные крылья. Лаванда открыла рот в беззвучном крике, а затем сознание снова оставило ее. Очнулась она все там же, вот только близняшек Патил уже не было видно. Она была одна, а это нечто все так же безотрывно смотрело на нее. Движение пальцами, и она снова может говорить. Но, прежде, чем наследница рода Браун успела сказать хоть слово, это существо вытянуло к ней руку, Лаванда ощутила, как на шее сжались стальные тиски заклятия. Она захрипела, но ничего не могла сделать. Чудовище занесло ее в другую комнату, где несчастная третьекурсница увидела прикованных к стене подруг и, к ужасу своему, еще и Джинни. Одно движение, и она тоже оказалась в оковах. Похититель облил всех из ведра ледяной водой, девушки с визгом проснулись. «Каждая из вас введен я Целериканус». Начало существо грубым раздвоенным голосом без всяких предисловий. Для несведущих, это яд ускоренного старения. Уизли подтвердит, если спросите. Джинни рефлекторно кивнула. Секунда для вас превратится в день, минута, в месяц, час, в год. За 3 дня вы все растеряете свою красоту, превратитесь в старух и сдохнете от старости. Демон, или кто это был, с грохотом прошелся по прогнившим доскам пола. В школе противоядия от него нет, готовить не меньше недели, если заказать, приедет через 3-4 дня, которых у вас нет. Если будете честно отвечать на мои вопросы, получите готовый антидот и собственные вещи». Он выставил из кармана 4 пузырька с жемчужного цвета эликсирами и указал взглядом на 4 стопки женской одежды и мантий. «На стенах помещения заклятие тишины. Можете вопить сколько угодно, вас тут ни бог, ни дьявол не услышат, поэтому рекомендую не кричать, а отвечать быстро и по делу. Итак, вопрос номер 0. Кто из вас, бледей, додумался травить Грейнджер? И по какой причине? Ну, она же грязнокровка, никто ее не хватится». Несмело пискнула Парвати Патил. «Новая кровь, которая будет почище вашей», — моментально возразил демон. Движение пальцами, небольшая ярко-голубая вспышка, и сознание одной из близняшек взорвалось от жуткой головной боли. Казалось, мозг закипал, варился в черепной коробке. 5 секунд пытки показались ей вечностью. Демон закончил экзекуцию, кошачьи глаза неотрывно следили сперва за ее воплями, потом, за истерическим плачем. «И вы решили, что раз она из новой крови, то покровителей у нее нет. Зачем вы хотели отравить ее? А чего она лезет к Поттеру?» — сорвалась на истерический крик Джинни Уизли. «Она Гарри не пара, такие грязнокровые недостойны внимания избранного. И вы решили, что за вами есть право решать судьбы той, за спиной которой стоят потомственные чернокнижники?» — оскалился демон. «Огромная ошибка, милые. Еще секунда, и теперь под проклятием кипения разума находятся все 4. Эта девочка очень нужна нам. А вот вы...» — демон примолк. «Ваша кровь тоже пригодится, но для другого дела и не сейчас. А пока рассказывайте все, что знаете, что уже сделали и что только собирались сделать. Кто еще принимал участие в деле? И пусть вас хранит великая тьма, если вы мне соврете». И они рассказывали по очереди, не прерывая друг друга, ведь демон, допрашивая одну, заклятием заставлял молчать других, и с трудом сдерживая слезы. Казалось, демон все это и без них знает, и что ему было нужно только их признание. В своем рассказе Падма, которую демон допрашивал первой, поначалу попыталась солгать, за что и поплатилась целой минутой жутких страданий. После такого ужаса, глядя на повисшую в оковах потерявшую сознание когтевранку, лгать не хотелось совершенно. Демон дослушал последнюю исповедь, схватил руку Лаванды, быстро начертил на ее руке какой-то жуткий символ, который потом повторил на каждой из девушек. «Это клеймо смерти», — милостиво пояснил демон. «Фактически, рабское клеймо. Стоит мне или подопечной моего клана приказать, и клеймо сделает с вами что угодно. Одно слово, и вы в голом виде пойдете в лютный переулок. Или убьете кого-то, имя кого вам назовут. Или спрыгнете с астрономической башни. Решите как-то передать кому-то информацию про то, что здесь произошло, и вы трупы еще до того, как произнесете первую фразу. Попытаетесь снять клеймо, вы трупы. Причините вред девушке, находящейся под защитой клана чернокнижников, или сболтнете кому-то про эту защиту, вы трупы. И мне надо говорить, что попытка вмешаться в личную жизнь госпожи Грейнджер или ее друга для вас также равносильна смерти». Оковы исчезли, не ожидающие такого девушки рухнули на пол. Демон усмехнулся, шевельнул пальцами, и клейма исчезли из виду, после чего пошел к материализовавшемуся в стене выходу. «Как нам искупить вину?» — крикнула ему вслед Джинни. Демон остановился, обернулся через левое плечо, под его взглядом младшенькая Уизли задрожала, точно осиновый лист на ледяном ветру. «Когда клан решит дать вам шанс, вы первые об этом узнаете». И исчез, точно его и не было, а в визжащей хижине повисла мертвая тишина. «Гарри, потрудись объяснить, что произошло», — попросила Гермиона, когда за ужином все 4 виновницы происшествия пришли в большой зал и поспешили отсесть от нее подальше и даже не попытались сказать Поттеру какие-нибудь сальные фразочки и не пригласили подсесть к ним, как делали буквально пару дней назад. «А что произошло?» — улыбнулся демон. «Сперва ты куда-то исчезаешь на несколько часов, потом исчезают Браун, Патил и младшенькая Уизли, потом ты возвращаешься в состоянии, будто на скотобойне побывал, а теперь они приходят в большой зал, вернувшись позже всех, и боятся меня, точно огня. Я всего лишь объяснил им, почему они не правы». Кровожадная улыбочка развеяла последние сомнения отличницы. «Ты пытал их?» — догадалась она. «Ни в коем случае. Можешь проверить мою палочку». «Гарри, не держи меня за дуру», — возмутилась Гермиона. «Я знаю, что ты умеешь колдовать без палочки. Это не я, это неизвестный демон, который сказал им, что ты под защитой клана чернокнижников». Гарри усмехнулся. «Заглушающие чары вокруг них работали прекрасно. Тем более, что это правда. Правда, Демон не стал им говорить, что в клане всего один человек, но это их и не касается. Да и разве то были пытки? Так, смех один. Какой же ты жестокий, уронила голову на руки Гермиона. Как ты вообще так мог? Жизнь вообще чертовски жестокая и несправедливая, а в мире магов, особенно. Либо ты, либо они, Гермиона. Гарри едва-едва отошел от того, что сам делал, находясь полностью под властью внутреннего демона, но руки у него все еще немного тряслись от кипящего в теле адреналина. И я предпочту, чтобы плохо было тем, кто угрожает близкому мне человеку. Все равно, нельзя было просто поговорить? Нельзя, к сожалению. Гарри приманил им по порции мороженого в качестве десерта. Как я уже сказал, такие люди, как они, понимают только язык силы. Да им не привыкать, в большей части чистокровных семей за неповиновение стягают кнутом или пытают круциатусом. Но они же могли тебя узнать, или могут кому-то рассказать. Не могут, я наложил на них метки вроде той, что у тебя, но другого рода. Твоя работает на защиту их, на сохранение тайны. Гарри решил не уточнять, что клейма на руках незадачливых отравительниц просто убьют носительниц в таком случае. Я специально принял эликсир смены голоса, напустил ужаса, заклинанием временно увеличил сам себя в размерах, чтобы выглядеть солиднее. Да и через маску им все равно было не разглядеть, что это я. Гермиона смотрела на внезапно преобразившегося Гарри. Ровный голос, почти полное спокойствие, если не считать небольшого тремора. Если не знать точно, то и не определишь, что еще пару часов назад он беседовал с однокурсницами о поведении, недостойном чистокровных волшебниц. «Ты так спокоен после всего, что произошло?» Я выплеснул всю тьму, когда разговаривал с ними. Адреналин, конечно, все еще не отпускает, но основные эмоции остались, обратившись в темную магию, там, в визжащей хижине. Как ты вообще этого добился, и что намерен с ними делать? А вот это уже более интересная тема, улыбнулся Гарри. О чем конкретно я думаю, я тебе расскажу чуть позже, но, для начала, скажи мне, что ты знаешь о заклятиях крови. Глава 12. Надо бы им еще кое-что сделать, уведомил Гермиону Гарри, когда они снова остались в гостиной одни. Садист, проворчала в ответ девушка, кутаясь в мягкие кожистые крылья теперь уже парня. Зачем? Тебе мало того, что они меня весь день шугаются. Не совсем так, видишь ли. Гарри попытался подобрать слова. Я подействовал эффективно, но слишком уж скрытно. Никто, кроме них, не знает, что было наказание. Да и наказание-то липовое, смех один. Метки просто хранят тайны, не убивать же третьей курсницы за то, что их накрутили родители, в самом деле. Но ты же сказал, что метки их убьют. Убьют, если они попытаются рассказать про случай с демоном. Только и всего. В этом плане я им чуть-чуть приврал для полноты ощущений. Усмехнулся Гарри. Хотя, конечно, некоторый подчиняющий эффект у них тоже есть. Но, например, на самоубийство они их не подтолкнут. Так вот, поскольку никто не в курсе о наказании, то будут новые инциденты, да и на меня могут подумать. А вот публичная кара не только отведет от меня подозрения, ведь зачем мне мстить второй раз, но и даст урок всем вокруг. И что ты сделаешь? Поинтересовалась отличница, боясь даже представить, на что готов демон в душе Гарри. Массовых жертвоприношений не будет, клятвенно пообещал чернокнижник. По крайней мере, пока что. Вместо этого мы устроим им то, чего они опасаются больше всего на свете. И что это? Небольшой сюрприз. Завтра мы с ними поговорим публично. Усмехнулся Гарри, плотнее кутая девушку в крылья. Надо устроить им показательную трепку. И да, я уже успел отправить твой чай на анализ к профессору Снипу. Полчаса назад пришло его заключение. Официальное, подкрепленное штампом гильдии зельеваров. И не спрашивай, как я его убедил и чего мне это стоило. Кстати, а и в самом деле... Чего? Я предложил ему клык и ядовитую железу тысячелетнего Василиска, вздохнул Гарри. Объяснять Гермионе, откуда у него этот клык, не пришлось. Суммы от продажи выжатого из них яда хватит, чтобы купить небольшое поместье в Лондоне. Так что наш мрачный и неподкупный ужас подземелья оказался не таким уж неподкупным. Да и не мрачный он почти. Просто я чувствую, как на него давят какие-то клятвы. Демон задумался. Если бы я знал... Удалось бы найти способ их развеять. Зачем тебе это? А кому не нужен лояльный зельевар, которого ты, по сути, освободил от чужого влияния? Усмехнулся Гарри. Но он на это не пойдет, не примет помощи, не от меня, во всяком случае. Я ведь сын его школьного недруга и близкой подруги. Гарри заметил удивление подруги. Мне Люпин спьяну проболтался, еще летом. Теперь понятно, почему он так к тебе относится. Гермиона смотрела в пространство перед собой. Может, хоть раз скажешь, что было в чае? Ничего смертельного. Любовный экстракт, причем довольно сильный, но не смертельно. Гарри улыбнулся садистской улыбочкой, от которой, порой, у иных семикурсников холодок по спине пробегал. Именно поэтому все четверо отделались клеймом, они остались там же, в визжащей хижине. «Ты же не убийца», — вздрогнула Гермиона. В этом она, почему-то, не была уверена. «Не убийца», — согласился Гарри, ему даже показалось, что отличница после этих слов выдохнула с облегчением. «Пока что, пока еще не все готовы для реализации плана», предательски сформировалось в голове. Да, у Гарри зрел свой собственный план на обозримое будущее. Поскольку он даже и не думал возвращаться к Дурслям, а жить в дырявом котле было не только накладно, но и очень приметно, он решил, что пора бы ему обзавестись местом, которое он действительно сможет назвать домом. Однако же, Гарри прекрасно понимал, что с ним, 13-летним подростком, никто не будет вести переговоры о недвижимости, разве что, кроме гоблинов, но к ним Поттер планировал обратиться в самую последнюю очередь. Поэтому, на имя Роберта Смита в почтовое отделение Хаксмида каждый день прибывали предложения о продаже домов, большую часть из которых можно было сразу спускать в мусор. Гигантские замки Гарри были не нужны, ему в этом плане и Хогвартса хватало. Сегодня же он рассмотрел одно интересное предложение. Маленькая фирмочка Макдакус и племянники предлагала купить у них земельный участок в Хаксмиде, а также, за определенную плату, гарантировала в течение месяца обустроить на этом участке все так, как очертит им мистер Смит. А их партнер с говорящим названием «Римские гуси» гарантировал возведение любых, даже условно запрещенных, чар защиты и сигнализации. Предложения Гарри понравились, так что теперь оставалось лишь подобрать подходящее подставное лицо, которая и заключит с фирмами договор. Однако, демон не собирался доверять кому-либо из совсем чужих. Идеальным вариантом были бы родители или крестный, но их нет. Родители, а опекуны не подойдут, дядя его боится, как чумы, но, зная характер родственника, Гарри не сомневался, что за определенный гешефт тот бы, наверное, и договор на покупку души бы подписал, а уж убедить он их сумеет. В любом случае, всегда был запасной вариант, о котором он пока не хотел думать. «Мне надо будет завтра отлучиться из замка», — предупредил Гарри Гермиону. «Надолго, думаю, за часов 5 обернусь», — прикинул демон. «Завтра как раз воскресенье, успею все сделать. Вот только тебя одну оставлять не хочу. Не думаю, чтобы мне кто-то что-то сделал после того, как ты устроишь показательную трепку», — мило улыбнулась Гермиона. «В самом деле, Гарри, тебе не обязательно быть рядом каждую секунду. Дело-то хоть стоящее, стоящее», — кивнул он. «Выполню вторую из трех обязательных задач, то есть», — удивилась девушка. «Ну, у Макглав же есть присказка, что каждый мужчина в жизни должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына». Гарри хохотнул. «Правда, если бы все ее выполняли, то жили бы мы в бетонных джунглях, окруженных непроходимым лесом, да и жили бы вокруг одни мужики. Дерево я посадил давно, да и не одно, а целую живую изгородь, пока жил у Дурсли. Теперь вот хочу дом». «Ты серьезно собрался купить дом?» — округлила глаза Гермиона. «Но ты, тебе же, мне 13, я знаю». Продолжая улыбаться, демон пригладил ее вечно растрепанные волосы. «Поэтому мне и нужны мои родственники. Если не тетя, то дядюшка, хотя лучше уж тетя Петунья, с ней мы хоть как-то сумели найти общий язык и даже кое-как помириться за эти полтора месяца, в отличие от дяди. Разговор, думаю, будет не из приятных, так что я тебя с собой не зову, ты уж извини, но обещаю к вечеру вернуться с твоими любимыми зефирками в глазури, змей-искуситель». Покраснела отличница, после чего обняла парня. «Пожалуйста, обещай, что будешь осторожен». «Обещаю». Гарри осторожно поцеловал ее в щечку. «Будем надеяться, дядюшка не доведет меня до того, что я сожгу их вместе с домом на Тисовой. Гарри, шучу, шучу», — поспешил успокоить отличницу демон. «Ну и шутки у тебя. Тяжелое детство, улей вместо шалаша, погремушки из гвоздей». Гермиона, вообразившая эту картину, сперва залилась краской, затем затряслась, стараясь не сорваться, а затем гостиную Гриффиндора наполнил звонкий заливистый смех 14-летней девушки. Гарри возблагодарил тьму, что догадался поднять вокруг их с Гермионой диванчика чары приглушения звука, иначе пришлось бы потом объясняться с разбуженными друзьями и однокурсниками. Успокоилась она не сразу. По щекам у нее текли счастливые слезы, скулы болели от улыбки, она уже даже задыхалась, когда, наконец, сумела кое-как успокоиться. На этом напряжение было развеяно, будто его и не было. Похихикав еще немного, Гермиона снова стала сама серьезность. «И как ты будешь их убеждать? Тебе же нельзя колдовать вне школы». «Ну, вообще-то можно», — шокировал ее Гарри. «Я тут пришел к одному выводу, который напрашивался сам собой, а потом еще и расспросил у ребят с Когтеврана. В Британии каждый день рождается огромное количество детей. Следить за каждым, регистрировать вспышки детской магии, на это бы у министерства не хватило бы ни сил, ни времени, ни ресурсов. Все население магической Британии только этим и должно было бы заниматься. Опять же, когда мы, до поступления в Хогвартс, колдовали, никто не присылал нам писем предупреждений. А после получения нами палочек, мы такие письма уже можем получать, как я в прошлом году. Вывод, они следят за палочками, догадалась Гермиона. Именно, кивнул Гарри. Надзор накладывают на палочки еще когда мастера, вроде Элливандера, заканчивают над ними работу. И заклятие находится в спящем состоянии до тех пор, пока палочка не найдет своего волшебника, после чего заклятие запускается и служит, пока волшебнику не исполнится 17, то есть пока его магический источник не сформируется полностью. Получается, если колдовать без палочки или найти палочку, на которой нет следящих чар, то никто в министерстве не заметит этого, пришла к очевидному девушка. Точно, согласился Гарри. Впрочем, я и не собираюсь их уговаривать магией. Есть куда как более простые средства, признанные даже маглами. Это какие? Для начала воспользуюсь самым простым методом, усмехнулся Гарри. Старый добрый подкуп. За небольшой гешефт в виде, скажем, небольшого серебряного слитка, дядюшка и не такое подпишет. Гарри сверился с часами, улыбнулся. Было 1:01. Можно и дарить небольшой подарок в честь Самайна. Демон осторожно достал из кармана плоскую бархатную коробочку. Гермиона, осторожно позвал он девушку, которая уютно устроилась под его крылом. Да, Гарри, мило улыбнулась она, глядя прямо ему в глаза и не замечая, что он достал небольшой подарок. Полночь Самайна. Гарри сглотнул, момент был очень волнительным. Коробочка в руках щелкнула и открылась. «Я хотел бы первым сделать тебе подарок, Гарри», — ахнула девушка, разглядывая лежащий на бархате амулет в форме розы. Судя по блеску, роза была вырезана прямо из целого сапфира, оправленного тонкими серебряными полосочками по краям. Амулет этот был закреплен на изящной серебряной же цепочке, усеянной мелкими, почти неприметными рунными визями. «Гарри, я не могу это принять». «Это же очень дорого, Гермиона, обижусь», — состроил чуть виноватое выражение лица демон. «Не скромничай, ведьмочка моя, ты стоишь гораздо, гораздо большего, ты бесценна, Миона, по крайней мере, для меня». Гарри шевельнул пальцами, амулет вместе с цепочкой завис в воздухе, после чего цепочка сама разъединилась, ожерелье наделось на шейку растерянной отличницы, которая была не в силах отвести взгляд от драгоценности. Как только оно коснулось ее кожи, Гермиона ойкнула, талисман на мгновение вспыхнул рунной вязью, принимая хозяйку. Раньше никто и никогда не дарил ей ничего подобного, поэтому бедная Гермиона совершенно не представляла, как надо отреагировать. Единственное, на что ее хватило, упасть Гарри в объятия, осыпая его бесконечными благодарностями. Впрочем, тот был абсолютно не против. «Девочки, можно вас на пару слов?» Лаванда вздрогнула. К ним очень быстро приближался Поттер, одетый в черное с зеленым. На факультете уже сложилась примета. Если Гарри одет под слизеринца, лучше его никому, кроме друзей, не трогать. Иначе быть серьезным последствием. А тут он сам приближался к их компании. Наверное, в другой ситуации она бы восприняла это как знак свыше, но после явления демона. Теперь им всем, кроме, пожалуй, Джинни, которая с каким-то маниакальным желанием продолжала выдумывать методы загробастать похорошевшего за лето Поттера в свои ручки и которая, к слову, сейчас отсутствовала за столом, было страшно даже находиться с ним и Грейнджер рядом. Вдруг метки, больно обжигающие всякий раз, когда они пытались рассказать о случившемся кому-то еще, расценит это как влияние на выбор. Гагари запнулась Парвати Патил, после чего прислушалась к ощущениям, не почувствовала боли и несколько приободрилась. «Да, да, конечно, присаживайся. Я к вам троим по очень серьезному делу. Несколько сплетниц с других факультетов, подружек незадачливых отравительниц, навострили ушки. Я тут узнал кое-что очень неприятное для меня и грозящее вам большими проблемами». Вокруг них повисла гробовая тишина. Подобного рода фраза могла быть расценена как угроза члену чистокровного семейства. Такими выражениями обычно не разбрасывались, а значит должен был вспыхнуть скандал. Однако, девочки, похоже, поняли, с чем Гарри принесла нелегкое. Демон выложил перед ними копию заключения о наличии любовного эликсира в чае, и девочки поняли, как они попали. «Вы ничего не хотите мне сказать?» – спросил Гарри, переводя хищный взгляд с одной на другую. «Например, объясниться по поводу того, что в бокале у меня и у моей девушки регулярно обнаруживаются следы приворотного зелья. Не отводите глаза и не пытайтесь врать, я не слепой и прекрасно видел, кто отреагировал досадой на то, что напитки с приправками оказывались невыпитыми. С чего ты взял, что это мы? Это мог сделать кто?» Попыталась оправдаться Лаванда, но замолчала, встретившись взглядом с однокурсником. «С чего я взял, что это не вы?» — усмехнулся чернокнижник, сверля мисс Браун взглядом. «А и в самом деле, с чего бы мне? Может быть, это не у тебя, Лаванда, был крупный заказ в Хаксмиде? Или, может, это не у тебя на тумбочке Гермиона видела полупустой флакон с зельем от кашля? Хотя никакого кашля у тебя последние полтора месяца даже близко не наблюдается. Это не мы!» — вскрикнула Падмапатил, теряя контроль над собой. Демон мысленно возликовал. Он добился возгласа, после которого пути назад у них уже нет.